Глава 32. Маленькое дорожное происшествие. «Чего грустишь, мелочь?» — весело молвил расположившийся слева здоровяк и подружески приобнял меня за плечики. Я поморщился и чихнул. Кондиционер в древнем детище ульяновского автомобилестроения не работал по причине отсутствия, а нас в салон набилось аж пятеро организмов, да и не зима на дворе, так что внутри было мерзко, как в парилке общественных баней. В смысле, не столько жарко, сколько душно и несколько вонько. Устроившиеся на скамейке напротив меня двое, командир нашей дружной команды и тот самый мужичонка при нем, ввиду наличия отсутствия излишней мясистости, сильно не страдали. Старший, прикрыв глаза, размышлял, видно, о чем-то своем. На меня он вообще никакого внимания не обращал, видимо, был я ему абсолютно неинтересен. Сидящий рядом с ним мужичонка, напротив, оперативную обстановку старательно контролировал, с пистолетом на коленях. А вот нам троим, мне и обоим здоровякам по бокам приходилось совсем не сладко. Я обменялся взглядами с сидящим напротив и тихонько о чем-то своем вздохнул. Большой и сильный мужчина, тот, что слева, истолковал это по-своему. «Жарко тебе, да?» — и крепко сжал стальными пальцами мое хлипкое плечико. Изысканный парфюмерный купаж, немытые подмышки и дешевый цветочный дезодорант «Закат в тропиках», чудный запах томного вечера, сало с чесноком, самогон, бураковый. В другое время я, может, и сблевнул бы. Но не сейчас, потому что сложно было все и ни хрена непонятно. День какой-то неудачный получился. Сначала я устроил было засаду и сам же в нее и угодил. И сейчас еду вот куда-то в старинной уазовской буханке, по всему судя в направлении последнего пристанища. А все сидящие рядом сплошь и рядом участники скромной гражданской панихиды и последующей погребальной церемонии. Это они так думают. Лично у меня с некоторого времени наблюдается своя точка зрения на развитие дальнейших событий. «Топай!» — скомандовал, если помнится, тот самый мужичонка. Стимулировал меня пинком под зад и полез в салон следом, поэтому никто не заметил, как куда-то подевался фиксировавший мои запястья пластиковый тросик и как очутился в руке нож. Дорога внезапной средней привычной паршивости сделалась совсем паршивой, как будто ее долго и старательно обрабатывали авиацией с артиллерией, а после неистово на всю оставшуюся от откатов и субподрядов сумму ремонтировали. Когда-то давно в Москве, как и во всей стране, хватало фабрик с заводами. Потом все они куда-то подевались, а от промышленности остались только зоны. Идеальные места для занятия паркуром, съемок фильмов про ментов и бандитов, а также для решения других мелких вопросов, таких как наш. Здесь меня, видимо, и собираются грохнуть, а потом либо сжечь, либо растворить в какой-нибудь химической дряни. Такое здесь сплошь и рядом, навалом. Я снова поднял глаза на сидящего напротив. Тот прикрыл глаза и еле заметно кивнул. «Не помирай раньше времени, пузырь!» Сидящему рядом амбалу страсть, как хотелось общаться. «Хорошо, не буду, а пузырь — это, согласитесь, пошло. Я чуть-чуть, самую малость, повернулся влево. На совесть заточенный нож мягко вошел в печень. Бедняга даже не вскрикнул. Краем глаза заметил, как начал движение тот самый мужичонка, который исключительно с виду никакой. Резкий удар локтем в голову сидящему рядом старшему, и тут же две пули в амбала по правую от меня руку, в корпус и в голову, и без паузы. Еще две пули в оглушенного старшего. «Добей!» — прозвучала команда, и я послушно избавил подранка от мучений. Все прошло тихо и чинно, хлопки от выстрелов прозвучали совсем негромко. Все трое, как порядочные люди, отошли в мир иной без пошлых криков, стонов или визгов. Мой спаситель, держась за стенки, подскочил к разделяющему салон и кабину непрозрачному пластику и деликатно рукоятью пистолета постучал. Пластик отошел в сторону, в салон ворвался Розенбаум со всеми его казаками. «Что?» — удивленно проорал водила. «Тормози давай!» «А что?» — машина дернулась, подпрыгнула на ухабе и замерла. «Аптечка есть?» «Ну?» — кивнул тот. И опять. «А что?» «Тут кое-кому поплохело». Вскоре дверца распахнулась, и водила получил пулю, не успев задать еще раз любимый вопрос. А мой нежданный напарник быстренько пробежался по карманам старшего, потом выскочил наружу, я следом. Окинул добрым взглядом убогий, кажущийся нереально красивым окружающий пейзаж. С наслаждением вздохнул, условно свежий воздух окраины столицы. повернулся к тому самому мужичонке и с трудом сдержался, чтобы не поинтересоваться, кто он такой, черт побери. «Уже никто», — грустно заметил тот, отвечая таким образом на незаданный мной вопрос. «Гавкнулось, блин, внедрение. 8 месяцев работы псу под хвост». «Да ты у нас Штирлиц!» — гнусно усмехнулся я. Вдруг вспомнились некоторые собственные внедрения, успешные и не очень. «А не пошел бы ты!» — грустно отозвался он и протянул мой, бывший мой, снова мой телефон. Левша отозвался сразу. «Ну, сейчас уже порядок!» — бодро отрапортовал я, более или менее. «А что вы встали?» Я бы очень удивился, если бы перед тем, как трусливо сбежать, левша не прилепил бы к буханке маячок. «Подъезжай!» — я вдруг ощутил себя 80-летним, вконец уставшим сразу от всего старцем. Потому что хоть с нервами у меня, если верить служебным характеристикам, полный порядок, такие резкие изменения сюжета все равно бесследно не проходят. «Ты как?» — спросил нежданный напарник и с удивлением обнаружил в собственной руке ствол. Чертыхнулся и убрал его под ветровку. «Жить, очевидно, буду», — я скосил глаза в сторону авто. «Это было обязательно?» «К сожалению», — буркнул тот, — «старшего, ну, никак нельзя было оставлять среди живых», — и пояснил. «Он бы нас обоих бы точно нашел и придумал способ прихватить». «Такой толковый спец?» «Угу», — кивнул он, — «один из лучших был». «А остальных?» «Все не мог успокоиться, я нервы, однако». «Остальные свидетели». «Понятно», — вздохнул я. «А вообще, спасибо. Да и что здесь делает Игорь?» «Сынок, что ли, ощерился тот? Должен был поприсутствовать при твоей... Ну, в общем, ты понял». «Нахрена?» «Кто-то решил, что это укрепит его характер. Да, кстати. Игорь!» — дурным голосом проорал он. «Выходи уже!» «Дурдом!» Я снял промокшую насквозь кепку и принялся вытирать лицо. «Ты?» — в дверях показался герой-разведчик, будущий политик и народный кумир. Гамма чувств на лице. Испуг, удивление и, не поверите, радость. Абсолютно искренне. Такое не сыграешь. Выскочил козликом наружу, подбежал и бросился мне на шею. «Господи, как же я рад!» «Точно, что ли?» — поинтересовался я, изнемогая под тяжестью. «Ты должен меня спасти!» — ничего не слыша, заверещал он. «Как тогда?» «Ничего не понимаю», — опешил я. «Может, все-таки слезешь с меня?» В ответ он еще сильнее сжал объятия. «Надо поговорить», — уже задыхаясь, предложил я. «Обязательно!» «Ладно», — я с трудом повернул голову к своему спасителю. «Что будешь делать с этим?» «Строго по плану», — пояснил. «Тела исчезнут, тачка сгорит». «Помощь нужна?» «Справлюсь», — забрался в кабину, сделал мне ручкой и уехал. А тут и левша подкатил. Внимательно осмотрел скульптурную из нас двоих состоящую группу и никак увиденное не прокомментировал, хотя явно хотелось.